Глава 17. Корпускула дьявола. Память. Дураки. Смеются надо мной. Если бы знали. А почему это смешно? Ничего смешного здесь нет. Ничего. Красавец и чудовище. Я совсем не красавец. И она... Она не виновата. К Алисе я заглядываю почти каждый день. Через день. Тут рядом, в подвале. Алиса не меняется. Не чувствует боли, не спит и не пьет. На прошлой неделе я нашел тыкву и выдавил сок. Целую бутылку оранжевого сока. Добавил туда лимон и сахар, принес ей, а она не посмотрела в мою сторону. А сок был ничего. Вот и сегодня. Она не разговаривает со мной. И не смотрит. Она вообще ни с кем не разговаривает. С крысой только. Знатная крыса. Сидит возле головы Алисы, глаза круглые, блестящие. Похудела. Кости торчат. Костюм. Крысу надо бы пристрелить. Я вздрогнул и обернулся. Серафима. Стоит, жует пластиковую трубку. Не похоже. Что? Крысу пристрелить, повторила Серафима. А вдруг она переносчик? Чего переносчик? Серафима пожала плечами. Ну, вот этого. Она кивнула на Алису. Где-то она ведь это подцепила. Серафима брезгливо поморщилась. Крыса почуяла врага, спряталась. А я бы и ее пристрелила. Серафима выдула из трубки пузырь. И крысу, и ее. Неизвестно, чем все это кончится. Она всех своих убила. И нас может. Вдруг это заразно? И на меня так посмотрела. Я в карантине 2 месяца почти просидел. Напомнил я и сразу же понял, что зря сказал. Получалось, что я будто бы оправдывался. Серафима промолчала. «Шныря проверяла?» – спросил я. «Проверяла. Солому режет». «Что?» «Солому!» – Серафима сделала пальцами стригущее движение. «Режет солому». «Зачем?» «Планер хочет сделать». «Из соломы?» «Ага. Да ну его!» «Слушай, Дев, скажи Япиту, а? Чтобы убрали его от нас. Я все время боюсь, у него эти бородавки. Пусть он с близнецами ходит». «Бородавки не заразны», — сказал я. «Они у всех есть». «У меня нету», — тут же перебила Серафима. «Нету». «Есть. Просто у шныря они внешние». «А у меня внутренние, да?» — перебила Серафима. «Ну-ну». «Похоже». «Я к тому просто, что бородавками все заражены. Просто у некоторых они вырастают, а у других нет». «Понятно, понятно», — снова перебила Серафима. «Ладно, пойдем собираться. И все-таки». Серафима сделала паузу, поглядела на крысу, поглядела на Алису, сказала: «Я бы ее пристрелила». «Я бы тоже пристрелил. 2 года назад. Наверное, даже год. А сейчас...» Открыл глаза. В слоне. После укола и сиропа я отключился и уснул. Проснулся, не знаю когда, сколько времени прошло. Старший сидел, закутавшись в плед целиком, только пятки торчали. Черный и безнадежный. В слоне было тепло и уютно. Хотел бы я жить в слоне. Егор спал возле печки, в большой плетеной корзине, привешенной к потолку. Корзина покачивалась, Егор улыбался. Старший перекатывал в ладонях алюминиевую кружку, механически, как робот. Увидел, что я проснулся, кивнул. И я кивнул в ответ. «Слушай, пожалуйста, послушай, это важно. У меня мало времени осталось. И в голове каша. Трудно. Трудно выстраивать. Постарайся понять». «Постараюсь». «Что-то с полюсами случилось», — сказал негромко старший. «С магнитными полюсами. С этого все началось. Это и продолжается. Компасы врут. Но уже не так сильно». Он отхлебнул из кружки сиропа. «Затем с атмосферой. Засуха. Она почти все выжгла, особенно юг. Голод, и с юга все на север рванули. Китайцы и другие. С границ поползла война. Потом затрясло почти везде. Еще вода. После землетрясений всегда вода. И болезни». Старший посмотрел в потолок. Он не спросил, как меня зовут, и кто я, и откуда я пришел, и главное, зачем я пришел. Мне показалось, что он был как-то ушиблен и не очень хорошо понимал, что происходит. Смотрел сквозь меня, бормотал, улыбался. «Бешенство!» – старший вытер пот. «Вообще весь мир разваливался. по швам трещал. Он начал потеть. Потел крупными каплями, и пот был не нормальный, прозрачный, а мутный. Старший протер лоб ладонью, на ней остался бордовый след. «Опять», — сказал он. Я кинул ему полотенце. Старший стал протираться. «Что-то с кровью происходит». «Ладно. Мир рушился, и тогда кто-то, я не знаю кто, кто-то придумал, как все исправить. С помощью этого». Старший сунул руку под рубаху, извлек кольцо. То самое, с птичьей лапкой. Пацифик. Как у нас. «Частица Бога», — хрипло сказал старший. «Какая прекрасная идея». Егор спал. Видимо, к такой болтовне он был вполне привычный. «Частица Бога. Я покажу». Старший попробовал дотянуться до стола. У него не получилось. Я заметил альбом на столе. Подал его старшему. Он достал фотографию. А других фотографий в нем не было. «В этом секрет», — сказал он. «Только в этом». Старший уронил карточку. Я поднял. Нога. Блестящая такая нога, огромная. Где-то я это уже видел. Памятник. Под этой ногой стояли люди. Все старые, ни одного молодого. В синих халатах, в оранжевых смешных туфлях, в белых касках. У каждого на каске блестел пацифик. И очки. Почти все они были в очках и почему-то улыбались. Никогда не видел столько улыбчивых людей. И на рукавах халатов тоже пацифики. Это ученые. В белых касках. Все ученые в белых касках. Они держали перед собой плакат. На нем был нарисован птичий знак, а внизу крупными красными буквами приписывалось: «Даешь частицу Бога». «Даешь частицу Бога». Старший отхлебнул снова. Сироп. И еще отхлебнул, а потом поглядел в кружку. Человек кровью потеет. Его надо лечить серьезно. Хорошо бы его к нам, к доктору. Не донести, конечно. Курок. Курок остался там. Надо его достать и похоронить по-человечески. Он меня обманул, но все равно. Человек. Я поднялся с кровати. Погоди. Значит, старший меня все-таки видел. Разговаривал со мной. И это не бред. Хотя так и бредить можно. Погоди, негромко попросил старший. Пожалуйста, я хочу рассказать. Егор маленький, многого не понимает. Я хотел написать, я не умею. Послушай, я тебе расскажу. Старший облизнул губы. Когда все возникло, ну, когда мир возник, не только наш, а вообще весь, он первое время был пустой. Одинаковый, что ли? Вернее, никакой. Требовалось придать миру свойства. Я не очень хорошо понимаю, я механик. Эта самая частица, она преобразовала хаос в порядок. Сразу, одним шагом, везде. Дыханием Бога. «Это не бред», — громко прошептал старший. «Не бред. Они сами так говорили. Сами ученые». «Я верю», — сказал я. Старший улыбнулся поломанными зубами. «Свет. Свет творения. Слово его. Дыхание благодать. Все, как рассказывал Гомер. Я помню, вот как сейчас. Сначала тьма, потом раз и сразу свет. И всего-то лишь достаточно одного слова. Мир уже древний очень, очень. Даже представить сложно как. И чем дальше он существует, тем меньше в нем света. Это тоже правильно. Поколения грешников породили так много зла, что благодать стала улетучиваться, а свет рассеиваться. Чем больше тьмы, тем меньше света. Все про это знают. А именно светом мир и скреплялся, как кирпичи цементом. «Вот они», – старший указал трясущимся пальцем в фотографию. «Они хотели все исправить. Чтобы ни наводнений, ни тряса, чтобы эпидемии прекратились. Частица Бога, короче. Они ее выделить хотели». «Эта штука», – старший ткнул пальцем вниз, под ноги. «Насколько я понял, нижнее метро – это прибор. Огромная машина. Она трансформирует поле». «Нога». «Памятник. Я вспомнил». «Точно, нога памятника. Мы тогда из него с Алисой вылезли. Там еще что-то написано было, про прорыв какой-то, в изучении пространства, кажется». «Прибор», — повторил устало старший, — «самый большой в мире. Он должен был воспроизвести первое мгновение, в которое частица Бога была еще сильна. Мир пошел в раскачку, а они хотели его спасти. Только ничего не получилось. Там», — он опять указал вниз, — «там, еще глубже самих тоннелей, там шахты. Детекторы. Они должны были улавливать частицу. Но что-то развернулось не по плану. Старший задрожал. Сильно. На секунду мне даже показалось, что он опять впал в ускорение. Лицо сдвинулось в размывку. Губы затряслись. «Мне надо отойти», — сказал я. «Тут мой товарищ, я его...» «Подожди, пожалуйста», — шепотом попросил старший. «Еще немного, это важно. Я должен рассказать». Старший потряс головой. «Что-то пошло не так», — сказал он. «Причины...» «Кто эти причины теперь разберет?» «Эксперимент был запущен, и они ее получили». «Частицу Бога?» — спросил я. Старший промолчал. Сплюнул в кружку. «Не знаю, что они там получили. Вряд ли это была частица Бога. Скорее наоборот, корпускула дьявола». Он усмехнулся. «Ты хочешь сказать...» — я вздрогнул. «Ты хочешь сказать, что у нас тут ад?» «Не в прямом смысле, конечно», — ответил старший. «Но что-то подобное наверняка. Античастица, видимо, исказила. Она все исказила. Это как грязь. Она замазала все. Пространство, время, материю. Законы природы были отменены. Они виноваты. Вот эти». Он кивнул на фотографию. «Улыбаются. В касках, в очках. Оптимисты. Сразу видно, знают, что делают. Это их изгубило. Гордыня. Решили встать вровень. Нет, гордыня определенно. 6 человек впали в гордыню. И мир был уничтожен. Вместо света явилась тьма. Корпускула дьявола. С другой стороны, им было от чего впасть в гордыню. Могучи были. На Луну летали. И, кажется, на Марс. Может, на Солнце даже». «Вы откуда?» – спросил старший. «Дубровка? Печатники? Там еще кто-то оставался?» «Варшавская. Мне надо сходить?» «Успеешь. Варшавская». Старший сплюнул в кружку. «Кажется, все», — сказал он. «Что все?» «Все. Егора не буди, пусть спит. Мало осталось. Зачем вы пришли?» «Мертвец. Еще один. Что же они все вокруг умирают-то?» «Мало осталось», — старший улыбнулся. «Зачем?» «Зачем? Да мы...» «Я хотел рассказать про Япита. И про доктора. Про то, что одни сволочи хотели проникнуть на Запад, а другой хотел посмотреть планетарий, а я был просто дураком. Мы здесь, чтобы установить контакт. Мы ищем всех, кто еще человек». «Кто еще человек? Друг у меня был». «Что?» – не расслышал я. «Друг. Вместе тут жили». Старший снова плюнул. Привычка дурная. Гомер меня плеваться отучал почти полгода. За каждый плевок в лоб, за каждый харчок по морде. Потому что по плевкам тебя любая погонь вычислит. «Друг, разошлись-то всего ничего. Утром встретились. Отчего вот так? Отчего нормальный человек вдруг делается чудовищем? Что с нашим воздухом?» «Не знаю. А я знаю. Это уже другой воздух, не наш. Эксперимент продолжается. Врата открыты. Послушай меня, это важно. Ты на вышке бывал?» «На большой?» «Ага, на большой. Говорят, раньше еще больше встречались. Ладно, был?» «Нет еще. Слышал. Видел еще, издали только. Мы на юг ориентированы». «Я тоже. На вышке не бывал, то есть. Не успел, собирался. Там архив должен оставаться. Ты знаешь, что такое архив?» «Да». «Еще плевок. На вышке или рядом где-то, не знаю точно. Когда все это происходило, они фиксировали. День за днем. Там должен быть ответ». «Плевок. Ответ. Его можно найти». «Наверное, действительно можно». «Зачем?» «Чтобы узнать, как все началось». «Зачем?» «Было ясно, зачем. Чтобы узнать, как все закончить». «Нижнее метро еще работает», – прошептал старший. «Работает. Вода...» «Что?» – не расслышал я. «Вода. Она стала закручиваться. Поэтому и ушла вниз. Течения сбились. Нижнее метро закручивает воду, закручивает воздух. Ты знаешь, что из города нельзя выйти?» «Плевок». «Нельзя», — старший потрогал виски. «Кажется, кровь, давление, что-то такое. Когда человек попадает сюда, его сразу начинает закручивать. А когда он выходит из зоны, в голове лопается. Ты видел здесь птиц?» «Ну да, немного». «Птиц на самом деле мало. Они все над МКАДом дохнут. и вниз падают. Сюда не пролетают. Вот, немного. Птицы сюда не пролететь не могут, не вылететь. И яды тут ни при чем. Чертова мельница. Она мелет. Старший замолчал и поежился. Он поежился. Ему явно стало хуже. Побледнел еще больше. Вокруг глаз синие круги. «Ты хоть понимаешь, что я тебе рассказал?» – спросил он. «Конечно. Ученые хотели, чтобы все наладилось само собой, и построили нижнее метро. Машину, которая должна была вернуть в мир благодать. Но получилось наоборот. Возможно, они сами не все были благостны, а может, это произошло попущением его. Но вместо благодати машина стала производить воздух зла. Им пропиталось все вокруг, и все вокруг разрушилось. И даже мертвым покоя нет. Если не отсечь им голову, то превращаются они в бродячие и алчущие трупы. А мельница вертится». «Точно. Мельница вертится». И снова сплюнул. «Тебе плохо?» – спросил я. «Может, лекарство?» «Нет лекарств. Ничего нет. Жернова крутятся во тьме, перемалывают. Души тоже. Корпускулы дьявола, они вокруг. А можно остановить?» – вдруг сказал он. «Логично. Кто рожден, тот рано или поздно помрет. Можно отключить. Где-то должна быть кнопка». Старший выставил палец, сделал нажимательное движение. «Кнопка всегда есть. Рычаг. Этих все больше и больше. Мраков. На восток продвигаются. Скоро они и до вас доберутся. До Варшавской». «Что-то устал я. Как тебя зовут?» «Дэв». «Дэв – это демон, да?» «Герой». «Герой – это хорошо. И еще, насчет ускорителя. Ты должен знать, как его использовать. По-другому отсюда не выбраться. Запоминай». «Запоминаю». Старший достал сумку с контейнерами, в которых хранились шприцы. Он рассказывал, как правильно использовать ускоритель. Я слушал, кивал, спрашивал, а думал про другое. Про слона. Люди живут в слоне. А люди не должны жить в слонах. Люди должны жить в домиках. Домик должен стоять на опушке леса, возле реки. Крыша должна быть черепичная, а на стене висеть ружье. Хотя нет, ружье совсем не понадобится. В будущем мире совсем не нужно будет оружие. Мы положим его в железные сундуки и глубоко-глубоко закопаем. Закопаем и забудем. Даже я закопаю свой карабин и больше не возьму в руки никакое оружие. Ну разве что топор, дров нарубить. Все будет хорошо. Главное найти кнопку. Рычаг, вентиль, заглушку, не знаю, что там есть. Выключатель. Отыскать, а там я разберусь, нажимать или заворачивать. Я не тупица, как-нибудь справлюсь. И все наладится. Я снова стал представлять свой дом, в подробностях, причем в самых мелких, вплоть до узора на ручках серебряных кружек, до квадратиков на ковре, до запаха кофе. Мы будем выращивать кофе, жарить его и молоть в кофемолках на собачьем приводе. Ловить тараканов или морить тараканов и играть по субботам в домино. Или по понедельникам, в какой-нибудь день, которому есть свое место. Вот сейчас мы не знаем, какой день сегодня. То ли вторник, то ли воскресенье. И число какое, не знаю. Разве что месяц. Сейчас, кажется, август. Но до конца я не уверен. Старший замолчал. Лежал с закрытыми глазами, голова свалилась на бок. Я подошел к нему. В руках старший крепко сжимал кружку. Белая эмалевая кружка, красная кровь.